Сад Господа Джаганатхи регулярно приносит сюда, в этот небольшой храм Мадан Мохана, Ради Мадан Мохана, и в храм Ради Гиридхари. И здесь они получают также Махапрасад от Господа Джаганатхи, помимо того, что им предлагают здесь. Вот. Тут буквально живет одна семья, вот это вот Матаджи, и сам рядом с храмом Тота Гопинатха возник этот первый храм Гаудии Матха. Чатака Парвата, гора, на которой это находится, холм, на которой это находится, не отлично от Говардхана. Вот. И свои последние дни Бхактисиддханта Сарасвати тоже провел здесь. Он оставил этот мир в Калькутте, но за 2 месяца до своего ухода он приехал сюда, в Пури. И здесь, в Пури, вот в этом матхе, в Пурушоттама Гаудии Матхе, он давал лекции. И он все время говорил о Говардхане. Он говорил: «Говардхан, когда же я снова увижу тебя?» И некоторые ученики испугались, подумав, что он прощается с этим миром, и стали спрашивать у него. Он говорит: «Нет, не бойтесь, я говорю об этом Говардхане, о Говардхане, на котором мы сейчас находимся». Но так или иначе, он вскоре после этого уехал в Калькутту и там оставил этот мир. Здесь же недалеко находится самадхи Харидаса Такура, и поэтому последователи Чарана Даса Бабаджи, которые как бы ухаживают за самадхи Харидаса Такура, очень часто проходили со своими киртанами от самадхи Харидаса Такура в храм Тота Гопинатха. Они поют вот эту неавторитетную мантру «Нитайгора Радхисьям Хари Кришна Хари Рам». И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда он организовал этот матх, он велел своим брамачари, он посылал одного брамачари в самадхи Харидаса Такура, чтобы тот находился там. И перед тем, как они начинали выходить с киртаном, этот брамачари должен был бежать сюда, и, значит, все брамачари отсюда выходили на дорогу с барабанами, там, с гонгами, и начинали устраивать страшный шум, чтобы помешать их киртану. И пели Хари Кришна мантру. Там была такая очень большая война, потому что этот Чарандас Бабаджи был учеником Джаганатхидаса Бабаджи, но потом он придумал эту мантру «Нитайгора Радхисьям», и Джаганатхидас Бабаджи запретил ему ее повторять, но тот отказался от своего духовного учителя, образовал свое учение, и Бхактисиддханта Сарасвати очень яростно сражался с ними. Вот. И здесь произошло тоже много очень различных лил Бхактисиддханты Сарасвати. Сюда же, например, когда он уже был тяжело болен, вот эти последние месяцы его жизни, призвали врача, лучшего врача в Пури, который должен был поставить ему диагноз. И он сказал, что: «Свамиджи, вы слишком много говорите. Ваша беда в том, что вы говорите много, и поэтому ваша энергия уходит из вас, из тела, вы должны перестать говорить». Это страшно разгневало Бхактисиддханта Сарасвати. Он усадил его на стул и 2 часа ему говорил о Кришне. И потом сказал: «Какой смысл жить, если я не могу говорить о Кришне? Жизнь нужна для того, чтобы заниматься Кришна-катхой. Если нет возможности заниматься Кришна-катхой, то лучше стать камнем на этой горе». Несчастный врач все выслушал и сказал: «Ну ладно, делайте, как знаете». Вот. И отсюда же Бхактисиддханта Сарасвати очень часто ходил в храм Тота Гопинатха, в который мы сейчас пойдем. Это этот район Пури, очень древний район. Раньше он даже не был Пури, это Чатак Парвата. Это небольшая деревня, которая была раньше рядом с Пури. Это сейчас они слились. Вот, и там находится древний храм Ямешвары, Господа Шивы, в который мы тоже можем зайти, вернее, к которому мы можем прийти. Вот. А это Вьясадев и Мадвачарья. А? Синий — это Вьясадев, Мадвачарья — это... Я думаю, какой-то Мадвачарья. Нет, Мадвачарья. Кровать Бхактисиддханты. Это кровать Бхактисиддханты, на которой Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад спал. Это был его баджан кутир здесь, на вот этом вот маленьком Говардхане, который тут есть. Вот. Здесь он жил. Один ученик. Он еще ж не хотел принимать. Потом он еще принял, помимо Бхактисиддханты Сарасвати ученика, да? Это Джагананда Бабаджи, это не Гаура Кишора Дас Бабаджи. Джагананда Дас Бабаджи. У него было много учеников. В том числе и Чаранда Дас Бабаджи. Что очень интересно, что Бхактисиддханта Сарасвати очень яростно сражался с этой мантрой, потому что она не что это апасиддханта, она ни в каких описаниях не упомянута, она придумана просто этим Чараном Дасом Бабаджи. А однажды его ученик, воспаленный вот таким вот отношением своего учителя, пошел в этот матх и увидел ачарью, выходящего из матха, Рама Даса Бабаджи, и стал его ругать. Стал на него кричать, стал ругаться с ним. И когда Бхактисиддханта Сарасвати узнал об этом, он страшно разгневался. Он сказал: «Как ты смеешь это делать? Он сам обладает безупречным характером. Просто он дурацкую мантру повторяет, поэтому ты должен на его сиддханту нападать, но не на него самого. То, что ты критикуешь его, ты совершаешь тем самым оскорбление. То, что он не следует сиддханте, это то, на что мы должны критиковать, и то, что мы должны упрекать. А так, он сам очень часто приглашал этого Рама Даса Бабаджи сюда и принимал просад даже от них, но при этом он говорил, что вы дурацкие мантры какие-то поете, не те, которые нужны, которые вы сами выдумали. Окей? Вамшидас Бабаджи. Кто это? Он был, это один Бабаджи. У них были очень интересные отношения с Бхактисиддхантой Сарасвати. Они очень уважали друг друга. Но он был такой специфический. Где-то свет включается. У него книжку целую Бхактисиддханта Сарасвати. Он здесь жил, в Пури, да? Он жил в том числе здесь, в Пури, да. Он приходил, он путешествовал повсюду, но он приходил сюда в Пури, и когда он приходил в Пури, Бхактисиддханта Сарасвати всегда посылал ему просад отсюда, из этого матха. Велел ученикам ходить, поклоняться ему. Божества, которые находятся в этом матхе, это Шиши Рада Мадава и Гоура Гададхара. Это место было садом. Сад на Ури значит «то-то». И Господь Чайтанья Махапрабху обычно утром заходил в храм Джаганатхи, после этого он шел к Харидасу Такуру. И в течение часа или двух он беседовал с Харидасом Такуром каждый день. И после этого он приходил сюда. И здесь он в полуденный зной любил отдыхать в этом саду. И однажды, когда он лежал в тени деревьев, он заснул. Вдруг он проснулся неожиданно для нескольких спутников, которые сопровождали его, и сказал, что Гопинат здесь, Гопинат позвал меня. И он лежал как раз вот в том месте, где сейчас находится вход в этот храм. Вот он сказал: «Копайте здесь». И тогда все стали копать, тут песок в основном, они стали песчаные дюны, и очень скоро они отрыли прекрасное, очень большое божество Гопинатху, которое находится здесь, в центральном алтаре, а также Лалиту и Радхарани. Радхарани играет на вине, а Лалита, как и Гопинатха, играет на флейте здесь. Вот. И когда это произошло, он поручил Гададхару, который поселился с ним вместе в Пури и дал обет кшетра саньясы, то есть обет никогда не покидать эту святую даму, ухаживать за божеством Тота Гопинатха. Вот, и вскоре был построен небольшой храм, в котором были установлены божества Тота Гопинатха, и Гададхар стал ухаживать за ними. И он дал обет постоянно жить здесь и никогда не прекращать нитья-севу, служение Гопинатху. Позже Когда Чайтанья Махапрабху решил отправиться во Вриндаван из Пури, Гададхар, не в силах вынести разлуку с ним, хотел уйти вместе с ним. И он стал идти за ним и просить у него разрешения, чтобы тот разрешил его сопровождать. Но Чайтанья Махапрабху строго-настрого запретил ему это делать. Он сказал, что если ты сделаешь это, то тогда все остальные люди будут критиковать меня и мое движение. Они скажут, что у тебя такие преданные, которые дают обеты никогда не покидать Дхаму, а потом через две недели покидают эту Дхаму и следуют за тобой. Он велел ему: оставайся здесь, никуда не уходи отсюда и вечно служи Тота Гопинатху. И потом позже, каждый день Гададхар Пандит здесь, в этом храме, вот в этом самом саду, читал Шримад Бхагаватам. И тысячи преданных собирались сюда, чтобы послушать, как Гададхар Пандит читает Шримад Бхагаватам. И при этом слезы текли у него из глаз. Говорится, что Шринивас Ачарья, который позже пришел сюда для того, чтобы найти кого-то из оставшихся спутников Господа Чайтаньи, застал в живых Гададхара Пандита и получил копию его Шримад Бхагаватам. Он в великом восторге взял эту копию Шримад Бхагаватам в надежде прочитать, но потом, когда он открыл, он увидел, что там прочитать ничего невозможно, потому что все стихи размыты слезами, которые капали из глаз Гададхара Пандита. Вот. И потом позже, когда Гададхар Пандит стал уже совсем старый, в один прекрасный день он не смог надеть корону на Гопинатху, он не смог дотянуться до Гопинатха. И его охватило ужасное раскаяние и какое-то ощущение полной безнадежности. Он плакал и говорил, что я ни на что не годен. Господь Чайтанья Махапрабху велел мне ухаживать за Гопинатхом. Он оставил меня здесь, поручил служение ему. Я не могу сделать даже это. Сам он ушел в духовный мир, а я нахожусь здесь и не могу исполнить даже простейшее служение, которое он мне поручил. Он заснул, и на следующее утро, когда он проснулся, он увидел, что Гопинат сидит. Это единственная фигура Гопинатха сидящего, потому что обычно на флейте не играют сидя, на флейте всегда играют стоя. Когда Кришна играет на флейте, он находится в форме трибанга лалиты, в форме изогнутой в трех местах. Но здесь Гопинат сидит с тех пор, как Гададхар попросил его сесть. Вот. И утром, если мы придем сюда в 7 часов утра, то пуджари смогут показать нам небольшой след, который остался на колене у Гопинатха. Это след, в который вошел Господь Чайтанья Махапрабху. Говорится, что Чайтанья Махапрабху оставил этот мир сразу в трех местах. Разные люди, разные преданные видели, как он уходил из этого мира в трех местах. Одни видели, как он с огромной группой преданных санкиртаны зашел в храм Джаганатха. Обычно он не заходил в храм Джаганатха, обычно он останавливался там, где стоит Гаруда, рядом с Гарудой стамбой. В самый первый свой приход он зашел в храм Джаганатха, и когда он увидел Джаганатху, он ринулся на Джаганатху, желая его обнять, и упал в обморок, и его чуть не избили эти стражники, которые стояли и охраняли алтарь. И когда он очнулся, 9 часов спустя, в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, и Нитьянанда Прабху рассказал ему, что с ним случилось, он сказал: «Хорошо, что ты предупредил. Нитьянанда Прабху, мое тело принадлежит тебе, и ты должен охранять его. И очень хорошо, что ты мне рассказал все то, что случилось. Отныне я даю обет никогда больше не подходить близко к Господу Джаганатху, потому что я не смогу сдержаться. Я ринусь на него». И поэтому с тех пор он всегда стоял около Гаруда Стамбы, перед входом, собственно, в храм Господа Джаганатхи, и издалека смотрел на Джаганатху. Но в этот последний день он вместе с большой группой преданных зашел и, значит, ринулся к Господу Джаганатху и вошел в тело Джаганатха. Другие преданные видели, как он, это было днем, зашел сюда, в храм Тота Гопинатха, и тоже слился с божеством Гопинатха. И на теле Гопинатха осталась также небольшая рана, царапина, то место, в которое Чайтанья Махапрабху вошел в тело Тота Гопинатха. Вот. И, наконец, третий преданный видели, как он ринулся в океан. и слился с океаном. А где божества? Я не знаю, когда они появились. Это божества, которые появились позже. Гададхар, бандит, за ними не ухаживал точно. Это божества более позднего происхождения. Рада Мадава и Гаур Гададхар справа и, соответственно, Баларам, Варуни и Ревати в алтаре слева. Когда женщина залезла на плечи посмотреть на Джаганатху, это было в храме? Это было в храме. Он издалека смотрел на... Да, это было рядом с Гарудастамбой как раз. Она, так как большая толпа отделяла ее от Джаганатхи, она не могла его видеть, она залезла на плечи Господа Чайтаньи, смотрела на Джаганатху. Вот история, которую ты пообещал рассказать. А, про Випина Бихари. Я просто вспомнил, когда мы были в Пурушоттаме, Гудиматхе, я вспомнил одну историю про... Бхактисиддханту Сарасвати. Бхактисиддханту Сарасвати с самого детства очень хорошо знал, кто он такой и кто его отец. Его отец – это Камалана Манджари, Бхактивинод Такур. А сам он, Бхактисиддханту Сарасвати, тоже является Манджари. И в духовном мире он является как раз помощницей вот этой вот Бхактивинода Такура. А когда он приходил, кстати, к Вамшивату Дасу Бабаджи, Вамшивату Дасу Бабаджи, завидев его, говорил: «А, Манджари пришла». И Бхактисиддханта Сарасвати, когда ему было 6 лет, они жили в Калькутте вместе с Бхактивинодом Такуром, и гуру Бхактивинода Такура, некий Випин Бихари Госвами, пришел, чтобы навестить Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такура, как это полагается, омыл ему стопы. И после того, как Бхактивинода Такура омыл ему стопы, Випин Бихари положил ему свои стопы на голову, вытрузил. И Бхактисиддханта Сарасвати видел все это. И ему стало немножко не по себе. И он тогда обратился к Випин Бихари и со словами: «А вообще ты знаешь, кто мой отец? Тебе известно, что мой отец является нити-ситха, преданный нити-ситха, который вечно служит Господу в духовном мире, и что он является манджари, а ты ставишь ему на голову свои стопы? Я, конечно, понимаю, ты его гуру, это все понятно, но ты не боишься за свою духовную жизнь? То, что так смело подружаешь свои стопы ему на голову?» Несчастный Випин Бихари, маленький карапуз 6-летний, подходит к нему и такой говорит. Он не знал ему, как реагировать на все. Вот. Потом через некоторое время зашел Бхактивинода Такур в комнату и говорит: что тут произошло? Он увидел такого Випина Бихари с раскрытым ртом и маленького Бхактисиддханту Сарасвати, сурово глядящего на него. Он спросил, что случилось, и тот так говорит: твой сын очень смелый, я бы даже сказал наглый, но мне трудно понять вообще, что за всем этим кроется. Вот. Это склонность человека. Человек очень склонен выдумывать что-то. И ему кажется, что он улучшит этим самым. В каждом человеке живет желание улучшить что-то. Так как они не чувствуют, может быть, вкуса в авторитетной мантре, они думают: давай-ка мы что-нибудь прибавим. И какое-то время сразу же появляется какой-то вкус. Как во времена Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада в 1977 году отправился на Кумбамелу, один преданный пел киртан. Это был экстатический киртан. Все были в полном экстазе. И в какой-то момент, когда экстаз вообще достиг кульминации, вершины, он стал петь не просто «Хари Кришна, Хари Кришна», а он стал петь «Баджа, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Когда он добавил «Баджа», экстаза еще больше прибавилось. Все, так как это что-то новое было, всем нравится что-то новое. Вот. И все в полном экстазе стали петь «Баджа, Хари Кришна», подпрыгивали до потолка. Шрила Прабхупада услышал это. Когда он услышал это, он разъяренный выбежал из палатки и закричал: «Прекратите это безобразие! Сейчас же остановите!» Все остановились. Сказал, я же сказал вам, ничего не повторяйте, ничего не меняйте из того, что вы делаете. Мы можем видеть, как что-то начинается, и деградация начинается с того, что люди начинают менять что-то. В надежде на то, что они улучшат, с желанием того, что они улучшат. Точно так же и этот Чарандас Бабаджи, он думал, что я улучшу все, я сразу соединю там, и Шри Рада Говинда будет, и Хари Кришна Хари Рам, Нитай Гора Радхи Шьям. Как сегодня утром я подходил, я рассказывал о Кинтине, сосед у нас живет, он тоже мантру повторяет, он спросил, какую мы мантру повторяем, я сказал, мы повторяем Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Он говорит, а мы повторяем Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Хари Кришна Хари Рама, Шри Рада Говинда. Все то же самое, говорит, только Шри Рада Говинда нам больше нравится, когда там Шри Рада и Говинда, то гораздо лучше получается. То есть люди оперируют как раз этим критерием. Нам больше нравится, так лучше. Вот. Но в конечном счете это значит, что они ставят себя в качестве судьи, в качестве эталона. Тогда как есть Писание, и нужно жить по Писанию. Вы знаете, что он потом как бы отвергнут разные подозбавления? Да. Это как бы за него улучшение. Он, Джаганнадас Бабаджи, был его духовным учителем, но при этом сам он имел очень много последователей, учеников, и все они с огромным энтузиазмом, в огромном экстазе стали повторять «Нитай Гора Радхи Шьям, Хари Кришна Хари Рам». Более того, часть его учеников стала класть, поставила изображение его на алтаре, стала класть на его стопы листья туласи. Вот. Естественно, что человек, достигший такого уровня, ему очень трудно признавать авторитет даже своего духовного учителя. Он отверг его, он подумал, вот я такую замечательную мантру придумал, она пользуется таким бешеным успехом, у меня столько последователей, вот Кришна наверняка за мной идет, потому что вот успех. Мы сейчас пойдем в Самадхи Харидас Такура и услышим, как они там поют «Нитай Гора Радхи Шьям, Хари Кришна Хари Рам». Не будем подпевать? Нет, не будем. Мы можем свой киртан попеть. Он у себя там поет. Они нам поначалу разрешали службу даже там петь. Сюда можно приходить утром на Мангаларти, да, часов 7. Вот давайте завтра из одну бабу здесь проведем. Угу. Давайте. Тут рядом в саду растут мыльные деревья. Из них мыло делают. Там проявление той же самой склонности к независимости. Обычно здесь, в этом месте, после того, как Чайтанья Махапрабху навещал Харидаса Такура, он приходил сюда, и здесь, в этом месте, он совершал омовение в океане. И после омовения в океане он шел в сад Тотта Гопинатха и там отдыхал. И Однажды, когда Чайтанья Махапрабху пришел к Харидасу Такуру, сидевшему под Сидда Бакулом, Харидас Такур сказал ему, что что-то странное со мной происходит. Вчера я не смог прочитать свои круги. И сегодня я тоже не могу читать свои круги. Видимо, пришел конец моего земного существования. В свое время Харидас Такур, когда он просился на землю сюда, чтобы участвовать вместе с Господом Чайтанья, он взял у него обещание одно. Господь Чайтанья пообещал ему, что Харидас Такур уйдет раньше его. Харидас Такур сказал ему, что я не смогу вытести разлуки с тобой и не смогу перенести Брама. Да, Господь Брама. Харидас Такур – это воплощение Господа Брамы. Соответственно, Господь Брама попросил, чтобы тот пообещал ему, чтобы он мог уйти раньше Господа Чайтанья с земли. И поэтому, когда его срок пришел, он сказал, что я не могу больше повторять святые имена, поэтому, пожалуйста, останься здесь и проводи меня в последний путь. И Господь Чайтанья оставался здесь, и вместе с Господом Чайтанья, на глазах у Господа Чайтанья, Харидас Такур в последний раз сказал «Хари Кришна» и вернулся обратно к Богу. А Господь Чайтанья взял тело Харидаса Такура и сказал, что это тело священно. И танцуя на руках с этим телом вместе с огромной процессией, он пришел сюда, на берег океана, он принес его сюда и своими руками омыл это тело океанской водой. Потом сам Господь Чайтанья своими руками вырыл самадхи для Харидаса Такура в песке, положил туда его тело. Потом все преданные устроили огромный киртан. Тело Харидаса Такура закопали, и Господь Чайтанья сам и все остальные преданные омылись в океане, и потом они устроили огромный пир, и сам Господь Чайтанья раздавал преданным прасад во время этого пира. И когда все это произошло, Господь Чайтанья провозгласил, что любой, с этих пор, любой, кто омоется в этом месте, рядом с тем местом, где положено тело Харидаса Такура, рядом с тем местом, где было омыто в последний раз его тело, любой, тот, кто совершит омовение в этом месте океана, обретет любовь Богу. Мы здесь омываемся? Гора Примананда. Ривериво! Мы здесь омываемся? Да, конечно. Может, поближе? По-моему, когда выходил, касался стоп. Да, он схватился, он, держась за стопы Господа Чайтанья, Харидас Такур ушел из этого мира, да, это факт. Как произошло так, что вроде как вообще вот это место попало в руки этих людей? Я не помню точной истории, но Чаран Дас Бабаджи был очень влиятельным Бабаджи, и в свое время он был нормальным преданным, он повторял мантру Хари Кришна, но потом он изобрел эту мантру Нитай Гора Радхи Шьям, и он провозгласил, что для киртана нужна эта мантра, что для джапы Хари Кришна Хари Рам пусть будет, а для киртана нужна Нитай Гора Радхи Шьям Хари Кришна Хари Рам. У него было очень много последователей, в том числе он был, изначально он был в этом матхе, он был нормальным преданным. И просто этот матх как бы у него так и остался вместе со всеми его последователями. Ну, допустим, Нью-Вриндаван, да? Да. Да, да, так же, как, скажем, Нью-Вриндаван. У него есть еще отделение его матха в этом, во Вриндаване, например, тоже там поют «Нитай Гора Радхи Шьям, Хари Кришна, Хари Рам». То есть вот это вот его секта, она осталась до сих пор, ну, правда, она в таком полумертвом состоянии. Вот. И между ними Бхактивинода Такуром были очень жестокие дебаты. И Бхактивинода Такур в этих дебатах его побеждал, но, тем не менее, его последователи оставались при Чаране Дасе Бабаджи. Они сами разделились на две половины. Одна считала, что он является воплощением Кришны и предлагала ему туласи на стопы на алтаре, а другая воздерживалась от этого, но тем не менее поклонялась ему. Так начинается деградация. На самом деле, можно видеть, что конец всех больших религий, начало деградации всех больших религий знаменуется, вот, когда ачарью, основателя этой религии, начинают возносить очень высоко, начинают называть его воплощением Бога и говорить, что, в общем, он является исключительным. Это одна из таких характерных черт. Точно так же, как христиане возвели Христа до этого положения. Это сразу же снимает с человека всю ответственность. Потому что человек может сказать, он Бог, он все может делать. Ачарья приходит для того, чтобы научить нас своим примером, как мы должны жить, как мы должны себя вести. Потом приходят его последователи и говорят, он Бог, он может это делать, а я простой смертный, я не могу этого делать. Они повторяют мантру Хари Кришна, да. Джапу они повторяют Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари Хари. Для киртана они оставили Нитай Гору Ради Сям. Вот они сейчас повторяют мантру, это просто они с утра не допохрили или не в день. Красиво у них. Это исчезло куда? А нет, вот оно. Исчезло куда? А нет, вот оно. Мы находимся в Каши-Бхаване, в доме Каши-Мишры, когда Господь Чайтанья во второй раз пришел в Джаганнатха-Пури после своего путешествия по Южной Индии, после своего проповеднического турне. Он вернулся сюда, и Махараджа Пратапарудра вместе с другими преданными Господа решил выделить ему место, где бы он смог жить, где бы ему было спокойно. И они предложили дом Каши-Мишры, потому что он находился относительно далеко. В то время это было не такое шумное, не такое людное место. В основном Пури находился в той стороне. И Господа Чайтанью попросили поселиться здесь, в доме Каши-Мишры, Каши-Бхаване. И здесь Господь Чайтанья провел последние 18 лет своей жизни. Вот в этой маленькой комнате, которая называется Гамбира, он находился там, и в этой комнате он испытывал самый высочайший экстаз любви к Богу, понять который невозможно никому, кроме самых ближайших вечных спутников Господа Чайтаньи, таких как Рамананда Рой или другие приближенные, Джагадананда Пандит. Всего 2-3 человека были рядом с ним, и только 2-3 человека имели возможность видеть, наблюдать Господа Чайтанью. Иногда им приходилось закрывать Господа Чайтанью там, потому что он не спал ни секунды. Дни и ночи он проводил, повторяя святые имена в слезах. Состояние его невозможно было описать. Иногда они закрывали его на ключ, чтобы он не вырвался, потому что они боялись, что с ним что-нибудь случится. Но потом они приходили, несмотря на то, что комната оставалась закрытой, Господа Чайтаньи там не было. И потом его приходилось искать по всему Пури. Иногда его находили очень далеко в Канарке, потому что море относило его туда. Иногда он убегал куда-то. Он бегал по песчаным дюнам и принимал песчаные дюны за Вриндаваны, океан за Ямуну. Там же он слушал, как они пели ему песни Видьяпати, Джаядева Госвами, Намадева. Вот так прошли последние 18 лет жизни Господа Чайтаньи. И, в общем, описывать их очень трудно, но говорят, что сандалии Господа Чайтаньи до сих пор хранятся в этой комнате, так же, как и его одежда. Вот я сегодня утром рассказывал о том, как он уходил, что по дневниковой записи одного из преданных арийских, он вместе с группой преданных побежал в храм Гундичи, и он вырвался вперед, он забежал вперед и закрыл изнутри этот храм Гундича. Потом преданные почувствовали что-то неладное, ворвались в этот храм, в конце концов, и никого там не нашли. Они стали искать повсюду, потому что такое и раньше случалось, что Господь Чайтанья вдруг внезапно исчезал куда-то, непонятно куда. Они стали искать его по всему Пури, в конце концов, они пришли в храм Тота Гопинатхи и нашли в храме Тота Гопинатхи верхние одежды Господа Чайтаньи. А на правом колене Тота Гопинатхи они обнаружили трещину, в которую вошел Господь Чайтанья. Вот. И это место самое святое и самое сокровенное, оно находится далеко, гораздо больше того, чем мы можем понять. После того, как Господь Чайтанья ушел, здесь поселился Вакрешвара Пандит, один из его ближайших спутников, и он ухаживал здесь за божествами Радаканты. Он же установил Радарани и Лалиту вместе с Радакандой. А после него этим матхом стал заведовать Гопалгуру Госвами, после него Дьянчан Госвами. Гопалгуру Госвами, про него, может быть, стоит рассказать несколько слов подробнее. Гопалгуру Госвами знал Господа Чайтанью еще с самого раннего возраста. Вот. И Господь Чайтанья называл его гуру своим, назвал его своим гуру, когда этому мальчику было 6 лет. Говорится, что Гопалгуру Госвами является одной из манджари в духовном мире. И он заметил, что когда Господь Чайтанья отправляет свои естественные потребности, он, чтобы не оскорблять святое имя, прикусывает свой язык, потому что язык его все время повторял святые имена, и чтобы не совершать оскорбление, ему приходилось прикусывать свой язык, чтобы язык не вибрировал в этот момент. И когда этот мальчик увидел это, он сказал: «Ну, я понимаю, ты верховный Господь. Ты можешь делать все, что тебе угодно, и тебе вообще ничего не грозит. С тобой все и так ясно. Но все остальные люди будут следовать твоему примеру. И представь себе, они перестанут повторять святые имена в этот момент. И что с ними будет, если они вдруг в этот момент оставят свое тело? В каком положении они окажутся?» Когда Господь Чайтанья сказал: «Ты прав, ты мой гуру, ты меня научил жизни». Вот. И с тех пор этого мальчика стали звать Гопалгуру. И говорится, что он так прославился, он с самого детства очень хорошо знал шастры, и он всех поучал, он был очень таким образованным. И поэтому слава о нем разнеслась очень далеко, и когда Абирам Госвами пришел сюда, он решил поклониться Гопалгуру, еще тогда мальчику. Известно было, что когда Абирам Госвами кому-нибудь кланялся, то шалограммы трескались, божества распадались на куски, а уж про людей говорить нечего. Когда он поклонился первым трем родившимся детям Господа Нитьянанды, то они сразу же умерли на месте. Вот. А поклоны Абирама Госвами были очень могущественными, и просто так они никому не сходили. И когда Гопалгуру Госвами услышал, вернее, он тогда еще не был Госвами, а был мальчиком, он услышал, что Абирам Госвами идет, чтобы ему поклониться, он страшно испугался. Он помчался прямо к Господу Чайтанье и забрался к нему на колени. Вот, и Господь Чайтанье сказал: «Не бойся ничего», и поставил ему свою стопу на лоб. И говорится, что стопа эта отпечаталась. Вот если они откроют алтарь, мы там увидим мурти Гопалгуру Госвами. И у него вот такая характерная тилака как раз вот в форме стопы. Она вот так вот расширяется кверху лба, и тут на носу вот как раз пятка, как бы отпечаток пятки. И многие преданные мы можем видеть тут, они с такой же тилакой ходят. Вот. Говорится, что стопа Господа Чайтанья отпечаталась на лбу Гопалгуру Госвами в виде тилаки такой, с тех пор, как он защитил его. И он сказал: «Теперь тебе кто угодно может кланяться, тебе ничего страшного не будет». Вот. И Гопалгуру Госвами остался здесь после Вакрешвары Пандита. Он основал этот матх, и у него было очень много учеников, последователей. А после Гопалгуру Госвами он оставил этот матх своему ученику Дьянчанду Госвами, когда он ушел. Вот. Но царь Арисы, когда узнал, что тот оставил этот мат Гопалгуру Госвами, не посоветовавшись Дьянчанду Госвами, не посоветовавшись с ним, он сказал, что это такое, кто они такие вообще, что они о себе возомнили. Это все принадлежит мне, это собственность царя Арисы. Он прислал сюда полицию и выгнал отсюда Дьянчанду Госвами. Сказал, что нечего тебе тут делать, этот мат будет принадлежать мне, и мы сами будем ухаживать за Радаканты здесь. Вот. И тогда бедный Дьянчан Госвами не знал, что ему делать. Он остался без всего. Гуру его ушел. Божества, которым он поклонялся, отобрали. Служения у него не было. Он был в полном отчаянии. Он стал молиться своему гуру. А вскоре после этого началась Радхаятра, и преданные после Радхаятры, преданные из Вриндавана пришли на Радхаятру. И они узнали о том, что Гопал Гуру Госвами ушел. Они сказали: как же он ушел? Ничего он не ушел, он сидит там около Вамшивата, мы его там видели. Он находится там во Вриндаване. А когда Дьянчан Госвами услышал об этом, он отправился туда быстро, во Вриндаван. Он пришел во Вриндаван, он нашел Вамшиват, и он нашел там, рядом с Вамшиватом, спокойно, как ни в чем не бывало, сидящим своего гуру, Гопал Гуру Госвами. Он спросил: ты что тут делаешь? Мы тебя отнесли в Сваргадвар, и вообще ты должен быть в духовном мире, а ты находишься здесь. Он говорит: а что, по-твоему, Вриндаван? Вриндаван разве это не духовный мир? Это тот же самый духовный мир. Я нахожусь во Вриндаване. Куда, по-твоему, я вернулся? Я вернулся во Вриндаван, вот я здесь нахожусь. Он говорит: ну, так же нечестно, потому что теперь ты находишься тут, у тебя все хорошо, а я остался один там. У меня все отобрали, пожалуйста, вернись в Пури и подтверди то, что ты действительно оставил мне этот мат, и то, что ты хочешь, чтобы я ухаживал за Радхакантой. А Дьянчан Госвами сказал, что нет, я уже больше из Вриндавана никуда не уйду. Я уже оказался в духовном мире, и мне никакой Бубанешвар там или другие места не нужны. Поэтому я останусь здесь. Но я могу помочь тебе в твоей беде. Ты, пожалуйста, отправляйся обратно в Пури, зайди в Ситхабакул, куда мы пойдем после этого. И в саду Сидхабакула растет нимовое дерево. Из этого нимового дерева ты можешь сделать мое мурти, изображение мое, и я буду сам лично присутствовать в этом мурти, я буду говорить через свое мурти. Дьянчанд Госвами именно так и сделал. Он пришел в Пури, он нашел это нимовое дерево, он срубил его, сделал изображение Гопал Гуру Госвами, и он пришел вместе с этим мурти к царю Арисы, и это мурти само стало говорить ему, что вот негодяй такой, отдай матх обратно. И вот это мурти, сделанное Дьянчандом Госвами, оно до сих пор находится здесь, на алтаре, мурти Гопал Гуру Госвами. И один раз в год его выносит, вот как раз тот день, когда мурти говорила вместе с царем Арисой и вернула этот мат Дьянчанду Госвами, его выносит сюда и устраивает специальную пуджу этому мурти. Но вот сейчас алтарь закрыт, я не знаю, когда он откроется, а так в любое другое время можно прийти сюда, посмотреть на это мурти и на божества Шри Шри Радхаканты. Все? Гопал Гуру Госвами, а почему у нас Сваргадвара несли, а не самадхи? Далеко не всех. Вот этот обычай класть Госвами или Ачарьи в самадхи, он не универсальный. Иногда Госвами или Ачарьев тоже сжигают. В этом нет никакой беды. Чего плохого в этом нет. Интересно, если бы самадхи оказался, он все равно во Вриндаване. Конечно. Во Вриндаване, когда вы поедете, там около Вамшивата, недалеко как раз от храма, как его, Вамшигопала, или находится самадхи Гопал Гуру Госвами. То самое место, где Гопал Гуру Госвами сидел, и там тоже находится изображение Гопал Гуру Госвами. Собственно, эту историю, наверное, все знают, историю Сидхабакула. Здесь, под этим деревом, Намачарья Шрила Харидас Такур повторял ежедневно три лакха святых имен. Когда он пришел сюда, он поселился здесь, чтобы издалека видеть чакру на куполе Господа Джаганатха. Тогда еще тут не было все так застроено, поэтому отсюда легко можно было видеть чакру. И Господь Чайтанья каждый день приходил к нему после того, как он получал даршан Господа Джаганатхи. Он приходил сюда, они останавливались здесь, и в течение часа или двух Господь Чайтанья беседовал с ним. Он приносил Харидасу Такуру Махапрасад. Харидасу Такуру не разрешалось ходить в храм, но сила его преданности была такова, что сам Господь Джаганат приходил к нему в образе Господа Чайтанья. Ему не позволяли входить в храм, но Господь приходил к нему сам сюда для того, чтобы дать ему свой даршан. И каждый день Харидас Такур повторял здесь святые имена. Однажды Господь Чайтанья пришел несколько позже, и он увидел, что Харидас Такур сидит под палящим солнцем, потому что тут не было тени. И тогда Господь Чайтанья воткнул палочку, которой чистили зубы Господа Джаганатхи утром. Он получил этот Махапрасад утром в храме. И как только он воткнул эту палочку в землю, палочка чудесным образом стала расти и выросла в огромное ветвистое тенистое дерево, бакул, который мы видим перед собой. И Харидас Такур с тех пор стал заниматься своим баджаном под этим деревом. И когда позже Санатана Госвами пришел сюда, он тоже вместе с Харидасом Такуром жил здесь под этим деревом. Здесь же под этим деревом Чайтанья Махапрабху разговаривал с Харидасом Такуром о славе святого имени Харинама Чинтамани. И после того, как Харидас Такур ушел из этого мира, после его нирджана, после того, как он вернулся в духовный мир, то Господь Чайтанья с его телом танцевал вместе под этим деревом. И потом с его телом он отправился туда, где мы были вчера, в самадхи Харидаса Такура, и там, в том месте, зарыл его нетленное тело. А позже, после Харидаса Такура, его преемником как бы здесь остался некий Сида Джаганат Бабаджи, такой вайшнав, последователь Харидаса Такура. И Гаджапати Махарадж велел срубить это дерево для того, чтобы построить из него колесницу для Господа Джаганатхи, несмотря на все протесты Сиды Джаганатха. И оно было очень стройное. Оно было стройное и высокое, да. Они не могли найти такого подходящего дерева, которое могло бы соответствовать всем параметрам. Поэтому он сказал, срубите это дерево, не обращайте внимания на этого саньяси, который там сидит. Мало ли, что он говорит. И тогда Сида Джаганат стал молить это дерево и Харидаса Такура, чтобы как-то избежать этого страшного оскорбления. Он пришел ночью, он заснул под этим деревом. А утром, когда пришли стражники для того, чтобы срубить это дерево, исполнить приказ Гаджапати Махараджи, когда проснулся этот Сида Джаганат, он увидел, что дерево изнутри стало полым. Поэтому мы видим сейчас, что вот это дерево все, оно не вот там вот оно не имеет древесины. И тогда этот несчастный Гаджапати, услышав об этом, он страшно испугался, он прибежал сюда, он стал просить прощения этого дерева и с трудом вымолил себе прощение. И с тех пор это дерево называется Сида Бакул, то есть Бакул, достигший совершенства, мистического совершенства. То самое главное совершенство, которое может даровать это дерево, это чистое повторение святого имени. Означает ли это, что именно это нужно просить? Или хоть что? Просить можно все, что угодно. Исполнит оно то, что захочет. Оно не связано нашими какими-то вещами. Потому что деревья желаний не обязательно исполняют все наши желания, особенно в святых дамах. Они исполняют только те желания, которые помогают нам совершенствоваться духовно. А кто это сейчас вот здесь, в этом месте? Насколько я знаю, это какая-то из ветвей Гаудии Вайшнавов здесь, бенгальских Гаудии Вайшнавов, они ухаживают за этим местом. Не арийских, а именно бенгальских. А вот это вот место какое-то просто соседствующее? Нет, это вместе, они вместе, в общем, это как бы один храм. Шадбуч, Чайтанья, Гаура Гададхар, Чайтанья Гададхар и отдельно Нарисимхадев. Все. На сегодня достаточно. Сейчас 11:30. Сейчас. О Господь, я снова и снова склоняюсь к Твоим лотосным стопам. Ты являешься Верховной Абсолютной Истиной. Ты все знаешь о прошлом, настоящем и будущем. И сейчас ты явился на землю, как сын Джаганатхи Мишры. Я также снова и снова припадаю к твоим стопам и ко всем стопам твоих преданных и твоих слуг, а также твоих сыновей Госвами, которые приняли отреченный образ жизни и вместе посвятили себя распространению совместного пения святых имен. Я припадаю к стопам твоих, твоих жен Вишнуприи, которая представляет собой Будеви, и Лакшмиприи, которая пришла сюда в образе которой упросилась Шри Деви. И я падаю в пыль Навадвипа Дамы в соответствии с различными соображениями расы. Вместе с тобой пришли твои спутники Гададхара Нарахари, Рамананда Джагадананда и многие-многие другие. Слава Шри Кришне Чайтанье, возлюбленному сыну, возлюбленному Господу Лакшми Деви, богине процветания. Господь Нитьянанда очень дорог ему. Слава Господу Вайкунхе и самому лучшему среди саньяси. Слава всем возвышенным преданным. Гаурачандра является другом и спасителем всех падших, заблудших душ Кали-юги. Пожалуйста, помести свои лотосные стопы на трон моего сердца. Пожалуйста, слушай внимательно темы, описывающие анти-лилу, которых описывается, что делал Господь после того, как Он принял саньясу и отправился в Джаганатху-пури. В ночь, когда Господь принял свою саньясу, Он оставался в катве. Сразу после этого, когда все церемонии... Позови, может быть, они тоже хотят. А, ну, я не знаю, кто там ездит. Шакши Гапал. Позови, позови всех, позови, кто ездит, поблизости. Вы сейчас читаете приход его в пути, да? Да. Джей, вот я как раз... Да. Да. В ночь, когда Господь принял саньясу, Он оставался в катве. Сразу после того, как все церемонии, сопряженные с принятием отреченного образа жизни, были закончены, Господь попросил Мукунду начать петь. Он встал и начал танцевать. Преданные окружили его и стали подпевать. Господа тотчас же охватил экстаз, и сразу же у него появилось тяжелое дыхание. Он изредка стал смеяться. Пот выступил на его теле, тело его охватило дрожь, и волосы на его теле поднялись дыбом. Голосом, который был подобен удару грома и рыку тысяч львов, он взревел и упал на землю. И когда он упал на землю, то все преданные, наблюдавшие за этой сценой, были повержены в дрожь. Командалу выпало из его руки, и данда, которую он держал в другой руке, выпала и полетела в другом направлении. Господь был полностью охвачен безумием любви к самому себе. Танцуя и кружась, он отправился к своему гуру и обнял его, сияя от удовольствия. Господь милостиво обнял Кешава Бхарати и вложил в его сердце любовь к Богу. Он начал танцевать, охваченный чистым экстазом. Его командалу и данда следовали за ним и кружились вместе с ним. Он полностью забыл о мире, который окружал его, опьяненный божественной любовью. Он катался по земле, не зная, что случилось с его одеждами, и не понимая, что одежды уже давно спали с него и уже больше не покрывают его тело. Господь был так счастлив видеть Кешаву Бхарати рядом с ним. Это все случилось с Кешавой Бхарати, когда у него проявилась любовь к Богу. Господь был очень счастлив увидеть Кешаву Бхарати в таком состоянии. И они стали танцевать вместе, и преданные, наблюдая за всем этим, тоже погружались в экстаз. Все преданные, которые присутствовали при этом, понимали, что они видят удивительную, редкостную сцену, которую им никогда не приходилось видеть до этого. Я снова и снова склоняюсь к лотосным стопам Кешавы Бхарати, который является самым строгим из всех саньяси, который танцевал вместе с Верховным Господом, который не отличен от самих вед. Он гуру, духовный учитель Господа и всего мироздания. После того, как все это произошло, Господь Чайтанья Махапрабху спросил разрешения у Кешавы Бхарати покинуть его и сказал: «Я собираюсь уйти в лес и там искать того, кто дороже всего моему сердцу, Кришна Чандру». Гуру ответил на это: «Я буду сопровождать тебя и наслаждаться вместе с тобой санкиртаной». Господь благословил своего гуру и позволил ему идти вместе с ним, попросив его отправиться несколько впереди, сам же он следовал сзади. Когда Господь приготовился для того, чтобы покинуть Катву, он обнял Чандрашекхара Ачарью и стал громко плакать. Господь Чайтанья сказал: «Пожалуйста, возвращайся ко мне домой и скажи всем вайшнавам Навадвипы, что я навеки покинул их и отправился в лес. Пожалуйста, отправляйся назад и ни о чем не скорби и не сокрушайся. Я всегда останусь в темнице вашего сердца. Всегда буду пленен в ваших сердцах. Ты мой отец, а я твой сын. Мы вечные спутники и вечные слуги друг друга». Затем Господь покинул это место. Чандрашекхара, получив это поручение, охваченный экстатическими эмоциями, упал без сознания. Никто не может понять непостижимые энергии Господа, и поэтому, несмотря на острую боль разлуки, тем не менее люди каким-то образом могут выжить. Через какое-то время Чандрашекхара Ачарья очнулся и отправился в Навадвипу. Когда он пришел в Навадвипу, он сообщил всем, что Господь Чайтанья навеки покинул этот город, что он отправился в лес и что он надел на себя одежды саньяси. Когда преданные услышали об этом, то сердце их разбилось на тысячи кусков, и они стали плакать от неминуемой разлуки с Господом. Эта новость повергла всю Навадвипу в смятение и в уныние. Адвайта Ачарья стал кататься по земле, обливаясь слезами, и при этом повторял: «Я не могу больше жить, я не могу больше жить». После этого он потерял сознание. Когда крики, плач и стоны преданных слились в единый гул, Исачи Деви застыла в неподвижности. Она была похожа на каменного истукана. Она стояла, и даже веки ее не шевелились. Она стояла, не моргая. Другие женщины, соседки, которые окружали ее, упали на землю без сознания, и третьи стали плакать и причитать. Адвайта Ачарья в конце концов очнулся и сказал: «Какой смысл мне жить? Какой смысл мне по-прежнему находиться в этом мире? Если Господь моего сердца ушел, я больше никогда не увижу его. Лучше я пойду и утоплюсь в Ганге, чем жить в темноте, в которой погрузился сейчас весь мир». Вся Навадвипа погрузилась в тоску, и все они думали, что больше уже жизнь никогда не вернется в этот город. И хотя большая часть из них были очень знающими, учеными людьми, пандитами, все они не знали, что им делать со своей жизнью. И большая часть из них, из жителей Навадвипы, решила распроститься с ней. Они горе, которое сжигало их сердце, было таким нестерпимым, что половина Навадвипы пришло к берегу Ганги. с твердым намерением утопиться, но в этот момент с небес раздался голос, который привлек их внимание. Громовые раскаты этого голоса сообщили: «О, Адвайта Ачарья и все преданные, не унывайте, продолжайте поклоняться Господу Кришне. Ваш Господь, ваш повелитель через несколько дней вернется сюда и будет среди вас снова. Откажитесь от своего желания расстаться со своими жизнями, потому что Господь скоро вернется, и жизнь ваша вернется вместе с Ним». Услышав этот голос, раздавшийся из поднебесья, преданные забыли о своем желании покончить жизнь, покончить самоубийством, покончить с собой, и радостной толпой отправились к Шачи Деви, которая по-прежнему стояла на пороге своего дома без движения. Господь Гаурасундара, лучший саньяси, тем временем отправился вместе с Нитянандой, Гададхарой и Мукундой на запад. Все преданные пели святые имена, и Господь шел вместе с Кешавой Бхарати сразу за ним, и его сопровождал Говинда. Так они дошли... Господь шел подобно молодому слону, походка его была столь же элегантной. А за ним шли толпы плачущих людей. Все они отправились в лес, и никто не мог помешать им. Охваченный состраданием, Господь обернулся к людям, которые шли за ним и плакали, и сказал им: «Отправляйтесь обратно домой и повторяйте имена Кришны. Нечего напрасно причитать и плакать. Скоро Кришна благословит вас и даст вам бесценный дар этой жизни. Пусть этот дар преданности, которого так хотят Господь Шива, Господь Брама, Шукадева Госвами и все остальные, пусть этот дар преданности проявится в вашем сердце». И когда преданные услышали это благословение, они громкими голосами закричали. Что они закричали? Хариво! И радостно вернулись к себе домой. А тем временем Господь отошел от Ганги и углубился в Рададеш. Это место, по которому Ганга не течет. И начал благословлять эту землю, ступая по ней своими лотосными стопами. Пейзаж, который окружал его, был очень красивым. И повсюду росли деревья Ашватха. И коровы паслись на пастбищах. Преданные очень быстро собрались вокруг Господа и стали подпевать ему, ударяя в ладоши. Господь при этом повторял «Хари, Хари, Хари» громовым голосом, который наполнял собой все стороны Вселенной. И любой, кто слышал этот голос и слышал, как Господь поет святые имена, сразу же очищался от всей материальной скверны. Таким образом, он благословил обитателей Рададеша. Господь сказал: «Я хочу оставаться в этом лесу и поклоняться там божеству Вакрешвары. Я хочу прийти в лес, где находится божество Вакрешвары. Здесь очень спокойно, тихо, и никого нет вокруг меня». А тем временем Господь продолжал идти через лес, и за ним его спутники, которые танцевали и плясали. Местные жители, которым выпадала удача увидеть Господа и увидеть его танец, застывали с открытыми ртами. Хотя санкиртану никогда до этого не проводили в Рададеше, никто никогда не видел, что значит санкиртана. Поэтому никто не знал, что происходит. Но любой, кто видел прекрасную форму Господа, сразу же наполнялся необычайным экстазом и начинал петь вместе с Господом святые имена. Некоторые, правда, не понимали, что происходит, и спрашивали друг у друга, почему он так громко кричит, почему он плачет, почему из глаз его льются слезы. Эти падшие души, но даже эти падшие души были тронуты зрелищем, которое появилось у них перед глазами. И от милости Господа, которая пролилась на них, они стали кататься по земле и тоже плакать. Так вся вселенная откликалась эхом пению Господу. Никого не оставалось, кто мог бы удержаться от того, чтобы подпевать Господу. И любой, кто возражал Господу или сопротивлялся этому, был самым ужасным из грешников. Господь дошел до одной деревушки, остановился в доме некоего благочестивого брамана. Он поел и лег спать. Преданные разлеглись вокруг Господа. И за несколько часов до восхода Господь очень тихо поднялся, чтобы никого не разбудить, вышел из дома брамана и скрылся в неизвестном направлении. Когда преданные проснулись на следующее утро и не обнаружили рядом с собой Господа, они опять были захлестнуты разлукой с Ним и опять стали плакать и рыдать. Они побежали в разных направлениях для того, чтобы найти Его, и спрашивали у разных людей, не видел ли кто Господа Чайтанью, но нигде не могли найти Его следов. А тем временем Господь был охвачен любовью к Богу. Он шел по широким лугам, которые раскинулись по обе стороны от дороги, и громко плакал. Он громко кричал: «О Кришна, о мой Господь, о мой Отец, о Господь Вайкунхи, Верховный Господь всех живых существ!» Так пел лучший из всех саньяси. Он кричал так громко, что голос его был слышен за несколько километров. И преданные, которые искали его, вдруг услышали голос Господа, который кричал. Они побежали на этот голос и вскоре увидели Господа громко кричащим и идущим по дороге. Увидев своего повелителя плачущим, все преданные тоже начали плакать. В конце концов Мукунда стал петь. И когда Господь услышал киртан, который вел Мукунда, он не мог удержаться от того, чтобы не начать танцевать. Он воздел руки и стал танцевать. Все преданные окружили Господа и тоже счастливо присоединились к киртану. Так продолжался их путь по Радхадешу. Они прошли только 8 километров от Вакрешвары, как вдруг Господь решил поменять направление. Он решил пойти в другом направлении, он повернулся и отправился на восток. По-прежнему погруженный в экстаз повторения святого имени. Он ощущал такое счастье, что смеялся про себя. В конце концов, он раскрыл всем тайну, почему он смеется. Преданные спросили у него: «Почему ты смеешься, Господь?» Он сказал: «Я отправляюсь в Нилачалу, Пури, потому что Господь Джаганатха дал мне этот наказ. И вы все должны отправиться в Пури немедля, ни одной секунды». Преданные, которым он раскрыл свой план, были очень счастливы, потому что до этого никто не знал, что происходит в уме Господа, помимо самых близких из Его преданных. Кто может на самом деле постичь замыслы Господа? Господь может обмануть каждого, и Он пришел сюда, в Радхадеш, только для того, чтобы пролить милость и благо на жителей земли Радхи. Итак, Господь опять направился к берегам Ганги, на восток, которая находилась на некотором расстоянии от того места, где они были. И Он был по-прежнему погружен в любовь к Богу. А тем временем, сейчас, он повторял имена Кришны и говорил: «Почему я пришел в эту страну? Те люди никогда не произносят имя Кришны». Это была ужасная ошибка. я допустил непростительную ошибку, и теперь я должен расстаться со своей жизнью. Немного спустя он увидел нескольких мальчиков-пастушков, которые пасли коров. И один из них был очень благочестивым мальчиком, и как только он увидел Господа Чайтанью, он сразу стал повторять имя Кришны. Господь был так счастлив, что наконец-то он услышал святые имена Господа, которые исходили из уст маленького мальчика. Он подбежал к нему и стал наслаждаться звуком святого имени. Он закричал: «Несколько последних дней я прошел через множество деревень, и нигде я не слышал ни разу, чтобы кто-то из жителей произносил имя Кришны. Пожалуйста, скажи мне, и вдруг откуда ни возьмись появился ты, и ты повторяешь святое имя. Пожалуйста, объясни мне, какова причина». Господь Чайтанья снова заговорил: «Где тут Ганга? Расскажи мне, где Ганга?» И преданные ответили: «До Ганги всего лишь, может быть, один час ходьбы». Когда Господь сказал: «Это величие Ганги. Именно под ее влиянием человек может услышать имя Кришны. И под влиянием Ганги этот мальчик стал повторять святые имена. Прославляя Гангу Деви таким образом, Господь увеличил у всех почтение Ганги Деви». И затем Господь заговорил: «Я полностью омоюсь сегодня и избавлюсь от всех грехов, когда окунусь в Гангу». И затем он возобновил свое путешествие. Сейчас. Итак, Господь покинул дом Адвайта Ачарьи и отправился в Нилачалу. Его походка была похожа на походку молодого льва. Преданные бежали за ним, не в состоянии сдержать себя, и слезы текли у них из глаз. Через какое-то время после того, как Господь, не поворачиваясь, шел, покидая дом Адвайта Ачарьи, он наконец обернулся и сказал всем преданным, бежавшим за ним, такие слова: «Пожалуйста, не огорчайтесь, я никогда не покину вас. Отправляйтесь домой и все время повторяйте святые имена. Я вернусь сюда всего лишь через несколько дней. Очень быстро настанет этот срок». Он обнял всех и каждого и попросил, и омочил их, окропил их всех слезами любви. Это была очень трогательная сцена, и все преданные продолжали плакать, и, понурив головы, они вернулись обратно в Шантипур, в дом Адвайта Ачарьи. В конце концов, преданные немножко успокоились. Подобно гопи Вриндавана, которые плакали, обливаясь горючими слезами, поверженные в океан бесконечной любви к Кришне, после того, как Кришна отправился из Вриндавана в Матхуру. То же самое разлука охватила преданных Господа Чайтаньи, и теперь они оказались в таком же самом положении, как некогда гопи. Если Господь хочет, чтобы кто-то умер, все, и жизнь, и смерть полностью находятся во власти Кришны. Если преданный может выпить яд, и он будет для него как эликсир бессмертия, все в конечном счете в руках Кришны. Итак, Господь очень счастливо отправился в Нилачалу, и его сопровождали Нитянанда, Гададхара, Мукунда, Говинда, Джагадананда и Брахмананда. Господь хотел проверить своих преданных, и он спросил у них: «Пожалуйста, скажите мне откровенно, взял ли кто-то с собой все необходимые вещи для путешествия?» И они сказали: «Ни у кого нет способности действовать независимо от тебя, мой Господь. Без твоего разрешения мы ничего не взяли с собой». Господь был очень счастлив услышать такой ответ. Господь сказал, объясняя смысл вопроса, который он задал: «Вы очень обрадовали меня, потому что вы ничего не взяли с собой. Каждому суждено наслаждаться тем, что является его уделом. И даже если мы будем находиться в лесу, то судьба даже в лесу преследует нас. Если провидение хочет, то человек может прожить и без пищи. А если провидение хочет того, то он может быть царским сыном, и при этом он будет вынужден поститься. Поэтому нет никакого смысла брать ничего с собой. Давайте же положимся на Господа и обручим себя Ему, Его воле, и будем продолжать свое путешествие в Нилачалу. Тем временем они дошли до деревни по имени Атисара. Там жил очень святой человек по имени Ананта Пандита. Господь решил отправиться прямо к его дому. Это показывает, насколько удачлив был Ананта Пандита. Ананта Пандит был охвачен трансцендентным блаженством, когда он увидел, что сам Господь Вайкунтхи лично зашел в его дом. Господь сел вместе с ним и с другими преданными и почтил прасад. Он дал наставление каждому о том, как нужно вести жизнь саньяси. И затем, когда деревенские жители увидели, что имя Кришны постоянно слетает с уст Господа Чайтанья, они не могли понять, что происходит. Они увидели лицо Господа, которое было, выражало сострадание ко всем живым существам. И они увидели его лотосные стопы, и сердца их расплавились. Господь тем временем продолжал свое путешествие вдоль берегов Ганги. И он пришел в место под названием Чатрабога. Именно здесь Ганга разливается на 100 рукавов для того, чтобы дать благословение всем людям и обрадовать их. Именно здесь также находится Амбулинга Гад. Господь Шива всегда находится здесь в образе лингама, и он всегда погружен в воды Амбулинги, Амбулинга, то есть лингам, который погружен под воду. Сейчас я вам расскажу, каким образом появилась эта форма Господа Шивы. Давным-давно, много лет тому назад, Бхагират поклонялся Ганге Деви и просил ее сойти с небес на землю. Воды Ганги были единственным средством для того, чтобы оживить его мертвых предков. Когда Ганга Деви в конце концов послушалась его желания и начала падать на землю, Господь Шива решил подставить свою голову под ее воды. В конце концов, сам Господь Шива сошел на землю. И, видя, как она не спадает, как потоки Ганги не спадают в Чатрабогу, он был охвачен необычайным чувством любви к ней, и он вошел в воды Ганги. С тех пор Ганга Деви, видя Господа Шиву, начала поклоняться ему с огромной преданностью. И Господь Шива, погруженный в воды Ганги и видя преданность Ганга Деви и ее привязанность к Господу, также стал поклоняться ей. Дотронувшись до вод Ганги, Господь Шива стал водой, а Ганга Деви стала возносить ему молитвы с огромным почтением. С того времени это место называется Амбулинга Гад, Чандрабога. Также очень важное место паломничества тех, кто поклоняется Ганге и Господу Шиве. Все эти описания находятся в Махабхарате. Затем они пришли в деревню, которая называлась, которой правил Рамачандра Хан. Рамачандра Хан был очень счастлив увидеть Господа. После того, Рамачандра Хан был великим преданным Господу, но это отдельная история. Он избавил его от всех материальных привязанностей. И дальше мы приближаемся к тому моменту, когда Господь Нитянанда сломал посох Господа Чайтанья. Где это? Нет, это еще позже немножко. Нитянанда Пандита хотел отправиться и попросить милостыню в соседней деревне, поэтому он решил оставить посох Господа вместе с Господом Господу Нитянандой. Господь Чайтанья лично попросил его следить за своим посохом и нести его данду в течение всего путешествия. Тогда он подошел к Господу Нитьянанде и сказал: посмотри, присматривай за Дандой Господа очень внимательно на то время, пока я отлучусь. Он вручил ему Данду. Нитьянанда Прабху всегда размышлял о Господе Чайтанье и медитировал. Он взял Данду и сел. И тут он начал смеяться, держа Данду в руках, в одной руке. И он стал говорить, обращаясь к Данде. Он сказал: «О, Данда, объясни мне, пожалуйста, с какой это стати тебя должен носить Верховная Личность Бога, который находится в моем сердце?» Нитьянанда Прабху, который является никем иным, как Господом Баларамой, поднялся и разломал эту Данду опал. Смякнул ей об землю и разломал ее с огромной силой на три части. Верховный Господь всегда знает, чего Он хочет. Как я могу понять, почему Господь Баларама сломал Данду? Нитьянанда Прабху прекрасно знает все, что находится, все, что творится в сердце Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья также прекрасно понимает, что творится в уме у Господа Нитьянанды. Они не отличны друг от друга, и вечность они слиты друг с другом. Рама и Лакшмана знали сердца друг друга очень хорошо. Они являются одним и тем же Верховным Господом. Они разлучились только для того, чтобы научить нас, как любить Господа. И я знаю что-то об играх Господа Чайтаньи только благодаря Нитьянанде Прабху. Кто другой, кроме Господа Баларамы, обладал силой для того, чтобы разломать Данду Господа Чайтаньи? На самом деле, сам Господь Чайтанья, Верховный Учитель всех учителей, учит нас разными многообразными способами. Когда Джагананда Пандит вернулся из деревни, он обнаружил Господа Нитьянанды сидящим под деревом с Дандой, поломанной на три части, и она лежала рядом с ним. Сначала он застыл от изумления, но вскоре его охватило страшное беспокойство, и он стал спрашивать Нитьянанду: «Кто поломал эту Данду?» Нитьянанда ответил: «Тот, кто в самом начале принял Данду, он ее и сломал. Сам Господь поломал свою собственную Данду. Кто еще может способен на такое?» Джагадананда поднял обломки этой Данды и, не говоря ничего, молча отправился по направлению к Господу Чайтанье. Джагадананда отправился прямиком к Господу Чайтанье, там, где он сидел и дожидался их. Он бросил ему обломки Данды перед Господом. Господь посмотрел на них и спросил: «Кто сломал мою Данду? Может быть, ты дрался ей с кем-нибудь? Скажи мне, пожалуйста, что произошло?» Джагадананда объяснил ему все, рассказал ему слова Господа Чайтаньи и сказал: «Нитьянанда, который всегда погружен в медитацию, это он сделал это, я знаю». Господь Чайтанья повернулся к Господу Нитьянанда и спросил: «По какой причине ты разломал мою Данду?» Нитьянанда Прабху ответил: «Всего лишь какие-то бамбуковые палки, которые я сломал. И ты не можешь мне простить то, что я сломал какие-то бамбуковые палки? И за это ты хочешь меня наказать?» Господь ответил: «Данда, саньяси, является обителью всех полубогов, а ты принижаешь ее значение и говоришь, что это всего лишь какие-то бамбуковые палки. Кто может понять эзотерический смысл лил Господа Чайтаньи? Кто может понять то, что он говорит, и то, что говорят его преданные?» Данда была сломана благодаря желанию самого Господа. И тем не менее, сейчас он проявляет гнев. Господь сказал: «У меня была всего лишь одна Данда. Это был мой единственный спутник, с которым я никогда не должен расставаться. И та была поломана на три части по воле Господа. Теперь я остался в одиночестве. Поэтому все вы отправляйтесь вперед, а я пойду сзади вас». Но никто не осмелился противоречить Господу. Преданные были очень обеспокоены всем, что случилось. Мукунда вмешался в конце концов и сказал: «Пожалуйста, ты отправляйся вперед, наш Господь, а мы пойдем сзади тебя, потому что у нас есть тут кое-какие дела». Господь вежливо согласился, чтобы не огорчать своих преданных, и отправился вперед, как бешеный слон. Вскоре Господь пришел в деревню Джалешвара. Все. Защищает даму с вот этот вот Ямешвара Тота, защищает храму с юга, дхаму с юга. Это очень древние храмы. В свое время храм Джаганатхи был построен на горе. И в то время этот храм находился как бы на уровне земли. Но со временем дюны, песок подняли уровень почвы, и этот храм опустился, а храм Джаганатхи как бы находится сейчас почти на одном уровне с морем. Про этот храм и вообще про храмы Господа Шивы здесь, в Пурушоттама Кшетре, есть очень много храмов Господа Шивы. В одном самом дворе храма Джаганатхи находятся два храма Господа Шивы. И потом дальше есть храм Ягешвара около Маркандея Саровара, потом дальше около Индрадюмна Саровара находится храм Нилакантхи. Все эти храмы неспроста находятся тут. Главным хранителем этой дамы является Лаканатх, храм Лаканатха, который охраняет эту даму с запада. И про Лаканатха рассказывает такую историю замечательную. Говорится, что сам Лаканатх лично, Господь Шива, защищает все богатства Господа Джаганатхи. Все полубоги, которые находятся в этих дамах, служат Господу Джаганатхи. Они не просто прибывают тут для того, чтобы принимать поклонение. Они все заняты служением Господу Джаганатхи. В частности, Лаканат охраняет богатство Господа Джаганатхи. Рассказывают такую историю, она произошла относительно недавно, где-то в 18 веке. Хранитель сокровищницы в храме Господа Джаганатхи оказался не очень честным человеком. Он подумал, что если я смогу украсть какие-то сокровища, никто не заметит. Зачем Джаганатхи? Он все равно из дерева. Зачем ему все эти сокровища? Если я немножко возьму себе, они мне нужнее будут. И он потихоньку, он отвечал за все эти сокровища, поэтому ему нетрудно было украсть эти сокровища. И он унес несколько драгоценных камней очень большой ценности к себе домой. И в ту же ночь три змеи вползло в его спальню. И когда он ложился спать, то эти три змеи ужалило его со всех сторон. Говорится, что любой человек, который украдет что-то у Господа Джаганатхи, он будет страдать сам, он заболевает проказой или умирает безвременной смертью, и все его члены его семьи тоже умирают. И он страшно закричал, когда эти змеи жалили его. Жена его прибежала на крик. И змеи эти, и вдруг она услышала голос какой-то, то ли змеи это произносили, то ли еще кто-то. Они сказали: «Лаканатх послал нас, мы сделали свое дело». И уползли к себе. И говорится, что этот, их называют, хранители сокровищ Господа Джаганатхи называют михапами. Говорится, что он умер, и вся его семья, жена его вскоре после этого умерла, и все его дети, он не оставил после себя никаких наследников. В свое время Господь Шива получил благословение от Господа Кришны, потому что Господь Кришна изгнал некогда Господа Шиву из Каши, из Варанаси. Кашираджа, царь Каши, был большим преданным Господа Шивы. И Кришна напал на него войной, и Кашираджа потерпел поражение. Тогда он отправился к Господу Шиве, упал перед ним на колени и сказал: «Господь, я поклоняюсь тебе, я совершаю аскезы, и какой-то Кришна меня победил. У меня есть одно желание – отомстить ему». Он стал совершать суровые аскезы. В конце концов, Господь Шива, довольный его аскезой, сказал: «Хорошо, что ты хочешь?» Он сказал: «Ничего другого не хочу, хочу победить этого негодяя Кришну». Господь Шива сказал: «Никаких проблем, я пойду с тобой, я возьму свою Пашупата Астру, и вместе с Пашупатой Астрой мы победим этого Господа Кришну». Господь Кришна вышел со своей армией, Кешираш со своей армией. Господь Кришна сразу же понял, что Шива находится там. И Шива сказал: «Не бойся ничего, Кешираджу, мы победим». И Кришна сказал: «Не бойся ничего, Кешираджу», поднял свой палец, вызвал Диссударшану и в первое же мгновение этой войны отрубил голову Кешираджу, которая полетела куда-то на пол. Господь Шива, когда он увидел, а после этого он послал Диссударшану, чтобы тот стал разрушать Каши. Каши – это обитель Господа Шивы. И от этого города ничего не осталось. В конце концов, Господь Шива, разгневанный тем, что Кришна творит такие безобразия в его собственной обители, он выпустил свою Пашупату Астру. Но Сударшина Чакра помчалась за Пашупата Астра, и Пашупата Астра стремительно ретировалась и спряталась куда-то в страхе. И Сударшина Чакра помчалась за Господом Шивой. Господь Шива стал убегать от Сударшины Чакры в ужасе совершенно. Потом, в конце концов, он понял, что ему не убежать от этой Сударшины Чакры. Он подбежал к Господу Кришне и сказал: «Ты повелитель всех вселенных, в конце концов от тебя все зависит, это ты сделал меня гордым, я тут ни при чем, пожалуйста, прости меня». И Кришна забрал свою Сударшину чакру, но глаза у него при этом были холодные. Он, говорится, что губами он улыбался, но глаза у него были достаточно злые еще при этом. И он сказал: «Что же ты из-за какого-то глупого царя Каши решил со мной сражаться? Неужели ты забыл свое истинное положение?» И тут Господь Шива стал плакать, стал раскаиваться, говорить: «В конце концов, это ты все сделал, я тут ни при чем абсолютно, ты в меня гордыню эту вселил, я знаю, что я твой слуга, но почему-то я об этом забыл». А Господь Кришна сказал: «Неужели ты не помнишь, что если кто-то сопротивляется мне, кто-то сопротивляется моей Сударшины чакре, того ничего хорошего не ожидает». И Господь Шива сказал: «Я забыл, прости меня, дурака, Майя одолела». Вот. И в конце концов Шива стал говорить: «Где я теперь буду жить? Ты разрушил мой город, ты разрушил Каши, что мне теперь делать?» Тогда Господь Кришна стал прославлять Пурушоттама Даму. Он сказал, что есть на земле моя вечная обитель, и я уделю тебе там место. В этой вечной обители Пурушоттама Даме, Пурушоттама Кшетри, свойства ее удивительные. Если человек там просто ест, он уже совершает благочестивую деятельность. Если он спит, это приравнивается к самадхи. Человек находится в глубокой медитации, когда он спит. Если он просто лежит на песке где-нибудь на пляже, то это все равно, что он делает дандавата. Если он просто ходит, то он просто ходя уже зарабатывает благочестивую какие-то карму. И говорится, что каждый шаг, который человек делает в Пурушоттама Кшетри, по количеству благочестивой кармы, которую он приносит, равняется одной Ашваметха Яги. Так что... Вот. И когда Господь Шива услышал это из уст Господа Кришны, он ужасно воодушевился и сказал: «Я хочу там жить, я хочу там жить, пожалуйста, пусти меня». Господь Кришна сказал: «Тебя сюда я не пущу, но на границе Пурушоттама Кшетри ты можешь находиться. И твоя основная резиденция будет недалеко отсюда, в Бубанешвари». И в Бубанешвари находится основной храм Господа Шивы, храм Лингараджа. Там находится самопроявленная Шива Лингам Господа Шивы. И Господь Чайтанья, когда он шел сюда, в Нилакантху, Пурушоттама Кшетру, он пришел в храм Лингараджи, он танцевал там в храме Лингараджи перед этой лингой. Им очень понравилось, с какой роскошью слушают его. «Сюда я не пущу, но на границе Пурушоттама Кшетри ты можешь находиться. И твоя основная резиденция будет недалеко отсюда, в Бубанешвари». И в Бубанешвари находится основной храм Господа Шивы, храм Лингараджа. Там находится самопроявленная Шива Лингам Господа Шивы. И Господь Чайтанья, когда он шел сюда, в Нилакантху, Пурушоттама Кшетру, он пришел в храм Лингараджи, он танцевал там в храме Лингараджи перед этой лингой. Им очень понравилось, с какой роскошью служит его преданному. Господь Чайтанья очень часто заходил в храмы Господа Шивы. И однажды даже его преданные стали упрекать Господу Чайтанью, потому что в храмах Господа Шивы ни в коем случае нельзя есть просад. Если вас будут кормить в храмах Господа Шивы просадом, не ешьте, потому что по проклятию Бригу Муни, тот, кто съест просад Господа Шивы, он попадет в ад. Просад Господа Шивы нельзя есть. Но Господь Чайтанья ел просад Господа Шивы. И однажды его преданные, они стали говорить между собой, в чем дело, собственно, что случилось. И тогда Мурари Гупта стал объяснять им. И он объяснил, что для материалистов, для людей, которые не понимают и поклоняются Господу Шиве отдельно, как Верховному Господу, им действительно нельзя есть просад Господа Шивы, потому что проклятие Бригумуни действует на него. Но если человек понимает, что Господь Шива является слугой Верховного Господа, относится к этому, к нему как к слуге Верховного Господа и принимает этот просад Господа Шивы в таком духе, в таком настроении, то тогда никакой беды нет. Так что, строго говоря, можете есть просад Господа Шивы, но лучше не есть, на всякий случай. Потому что кто его знает, в каком настроении вы при этом будете находиться. А теперь мы отправимся вот по этой улице вплоть до главного храма и поговорим немножечко еще. Слышно меня, да? Нет? Ой, ой, ой. Вот эта вот дорога, которую вы видите, ведет прямо к храму Локанатхи. Кшетрапала, главному божеству Шивы, который охраняет эту святую кшетру. Это самый популярный храм Господа Шивы, вокруг него всегда очень много народу, там тоже растут баньяновые деревья, там есть замечательная кунда рядом с этим храмом. И сам Шива Лингам в этом храме всегда находится под водой. Только один раз в году, на один день в году его выносят как бы из-под воды, воду спускают, и тогда тысячи-тысячи людей приходят вот в этот храм Локанатха для того, чтобы поклониться этому Шивалингаму. Если кому-то любопытно, могут потом сами сходить по этой дороге. Прямо никуда не сворачивая, они прямо выйдут к этому храму Локанатхи. Довольно далеко, где-то, может быть, километра два вот по этой дороге туда. Нет, заходить туда нельзя. Сам храм нельзя. Сам храм не пускают. Вот. А сейчас мы с вами находимся с западной стороны храма Джаганатха. И здесь, с западной стороны, сзади вот этого основного купола, как раз находится сад, который называется Койла Вайкунтха. В этом саду происходят самые основные события в жизни Джаганатха. Тут ваяет новое тело Джаганатха во время Навакалеверы. Специально обученные из поколения в поколение передающие это мастерство люди, дайты, махапатры, которые делают это тело. И здесь же в Койла Вайкунтхе зарывают старое тело. Это как бы кладбище джаганатхов. Единственный раз этой традиции была изменена, и можно увидеть изначальные божества джаганатха во Вриндаване. Один раз всего-навсего не похоронили вот эти вот старые божества джаганатха. Это случилось по приказу самого джаганатха. На берегах Ямуны жил один браман, и этот браман поклонялся джаганатхе. И однажды у него были маленькие божества джаганатхи. Однажды джаганат пришел к нему во сне и сказал: «Я хочу навечно поселиться здесь, на берегах Ямуны. Поэтому отправляйся в Джаганатхапури, как раз приближается Радхаятра, и будут ваяться новые божества джаганатхи. И попроси царя Арису, чтобы он отдал старые божества тебе, и чтобы ты отвез их во Вриндаван». Когда этот браман пришел сюда, он сделал все, как велел ему джаганат, но, конечно же, божества ему не дали. Ему сказали: «Ты что, сумасшедший? Этого никогда не было и никогда не будет. У нас есть свои традиции, и джаганат этого не хочет». Тогда браман отправился на берег океана и решил поститься до смерти. Он сказал: «Я не буду ничего есть до тех пор, пока я не получу божества джаганатхи, не отвезу его. Или если я не получу, то я оставлю свое никчемное тело здесь, в Пурушоттама-кшетре». Вот. А тем временем джаганат пришел во сне к царю Арисе, главному жрецу, и очень разгневанный, с красными от гнева глазами, говорил: «Почему вы не слушаете, почему вас слушались, почему вы не отдали меня этому браману? Я хочу жить во Вриндаване. Мне надоело тут у вас жить. Я хочу жить во Вриндаване. Отдайте меня этому браману. Найдите сейчас же. Я не знаю, где он, куда он ушел. Вы обидели его. Идите, ищите его повсюду». И царь разослал стражников в разные места. В конце концов, его нашли у Чакратиртхи на берегу океана, с постным лицом сидящего и глядящего на океан тоскливо. Привели его сюда, вручили ему эти божества джаганатхи и с почетным экскортом отправили этого в Вриндаван с огромными дарами. И там на берегу Ямуны, недалеко от Кешигата, по-прежнему можно видеть вот эти вот божества джаганатхи, которые привез этот браман. Это случилось где-то 400 лет тому назад примерно. Да, туда пускают, да. Да. чуть дальше, чтобы нам лишний раз не останавливаться, мы пройдем мимо храма Мималадевы, который находится за стеной храма Джаганатха, но я расскажу небольшую историю, которая с ней связана. Вималадеви – это благой аспект богини Дурги. И она знаменита тем, что ей первый приносит Махапрасад от Господа Джаганатхи. Сначала Махапрасад предлагают Джаганатхи, а потом сразу же несут Вималадеви и с помощью тантрического метода, с помощью особых ритуалов предлагают ее Вимале. И смысл этого ритуала в том, что в свое время Господь пообещал это Вимале. Может быть, вы слышали когда-нибудь такую историю. Нарада Муни присутствовал, когда Кришна готовился уйти из этого мира. Он разговаривал с Удавой. И он рассказал Удаве Удава Гиту. И Удава, после того, как он выслушал Удава Гиту, он стал благодарить Кришну за это. И стал говорить, что только благодаря тому, что ты есть, и то, что мы можем носить какие-то одежды, которые ты носил, надевать гирлянды, которые были на тебе, и питаться просадом, который ты отведал, остатками этого просада. Благодаря этому мы можем победить Майю. Это единственный способ одолеть божественную энергию, а так или иначе быть связанным с твоей энергией, непосредственно личностной энергией, через остатки твоей пищи, через твои гирлянды и твои одежды. И Нарада Муни слышал это. Он слышал этот разговор Удавы с Кришной, и когда он услышал это, он подумал: «Господи Боже мой, сколько лет я тут летаю со своей виной, и я ни разу еще не отведал остатков пищи Господа Кришны, Господа Нараяны». И желание отведать настоящих остатков пищи Господа Нараяны охватило его, и он уже не мог сдержаться. И он стал думать, как мне это получить. Он отправился на Вайкунтху, нашел там Лакшми и решил, что буду-ка я служить Лакшми Деви. Она единственная, кто может получить непосредственно объедки со стола самого Господа Нараяны. И 12 лет Нарада Муни служил Лакшми Деви. В конце концов Лакшми Деви сказала: «Я чувствую, что ты чего-то хочешь. Проси у меня все, что хочешь, я исполню любое твое желание. Я довольна тем что служением, которое ты совершал, и вот есть у меня такое ощущение, что ты чего-то хочешь». Он говорит: «Да. Я хочу чего-то, но мне не нужны ни деньги, ни наряды, ни ничего другое. Единственное, чего я хочу, это тарелочку маха-маха-прасада от Господа Нараяны». Лакшми же схватилась за голову и сказала: «Я лично обещала Нараяне, что я никому не дам прасад от него. Я сама обещала это, я не могу нарушить обещание. Но так как я уже пообещала тебе, что я исполню твое желание, подожди еще немножко. Я как-нибудь исхитрюсь и принесу тебе этот прасад». И однажды Лакшмиджи накормила Господу Нараяну очень хорошим пиром, и он пребывал в благодушном настроении. Она почувствовала это, как любая жена, она очень хорошо чувствует настроение своего супруга. И, улучив момент, она подошла к Господу Нараяне и стала плакать. Он говорит: «Что с тобой? Почему ты плачешь? Почему ты расстраиваешься?» Она говорит: «Ничего не могу сделать с собой. Я пообещала что-то тебе, и я пообещала что-то Нараде, и два эти обещания пришли в противоречие. Пожалуйста, помоги мне». И она рассказала ему всю историю. Тогда Господь Нараяна, пребывая в благодушном состоянии духа, сказал: «Хорошо, ты можешь ему дать, но только сделай это тайком от меня, чтобы я не знал. Я сделаю это так, чтобы я не знал. Отнеси ему тарелочку, так и быть». И Лакшми же так и поступила. «Мне только ничего не говори», — сказал Нараяна. Вот. И тогда Лакшми же взяла это как-то однажды после трапезы тарелочку с остатками просада от Господа Нараяна, отнесла его Нараде Муни. И Нарада Муни съел этот просад, и слезы экстаза выступили у него из глаз. Он стал кататься, он стал бегать, прыгать, плакать. Он стал играть на своей вине, он стал петь, волосы у него встали дыбом. Он не знал, что делать дальше, куда идти. И он решил поделиться этим счастьем, этим экстазом, который его охватил, и помчался к Господу Шиве на Кайлаш. Он примчался к Господу Шиве, у него волосы стоят дыбом, сияние исходит из него, он на вине как сумасшедший играет, поет что-то. Прибежал к Господу Шиве и стал кричать ему, рассказал, что «Мне так повезло, ты знаешь, я отведал просад». Господь Шива услышал это и говорит: «Нарада, какой же ты друг! Неужели ты не принес хотя бы чуть-чуть этого просада мне? Я никогда не видел тебя в таком состоянии, я никогда не видел, чтобы у тебя исходило такое сияние. Я никогда не хочу просад, просад хочу». И тогда Нарада вдруг понял, что действительно он съел все, что у него ничего нет. Он стал рыться где-то повсюду. И потом он понял, что чуть-чуть просады у него осталось где-то под ногтями или еще чего-то. Он вытащил немножечко просады и говорит: вот, бери. Господь Шива схватил эту крошку, съел эту крошку и пустился в пляс. И он пустился в такой пляс, он стал бить по своему барабану, бим-бим-боли. Вот. И он устроил такой танец, что земля затряслась, и что все решили, что пришел конец света, что все будет рушиться. И в конце концов Буми, богиня земли, ринулась к Дурге и сказала: успокой своего мужа. Что случилось? Он танцует как сумасшедший, никогда ничего подобного еще не было. Даже когда конец Кальпы приходит, и то он не так танцует, и то он себя более пристойно ведет. Пожалуйста, успокой его. Тогда Дурга ринулась и стала трясти Господа Шиву, чтобы он успокоился. Господь Шива страшно разгневался на нее, говорит: ты зачем потревожила мой экстаз? Почему ты вывела меня из этого экстаза? Я никогда в таком состоянии не был. Уйди отсюда, я опять начну танцевать. Я опять начал танцевать. Она говорит: подожди. Тут вот скоро вся вселенная рухнет. Ничего не останется от всего мира. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Тогда он немножко успокоился. Сказал: ну ладно, хорошо, это действительно причина уважительная, поэтому я не буду больше танцевать. И тут Дурга спрашивает у него: а не мог бы ты мне объяснить, Прабу, почему ты так танцевал? Ты каждый день танцуешь, каждый день на тебя находит что-то такое, ты начинаешь Харе Кришна петь и танцевать. Но так как сегодня ты никогда раньше не танцевал, что с тобой? Он говорит: я Маха Прасад от самого Господа Нараяны попробовал. Тогда Дурга посмотрел на него и говорит: а еще муж называется, да? И мне ничего не оставил, да? И она стала плакать, она стала говорить: я всегда знала, ты только на слова говоришь, что ты мой защитник, мой покровитель, что ты мой благодетель. На самом деле ничего хорошего от тебя никогда не дождешься. Съел Махапрасад, мне ничего не оставил. Она говорит, и тогда тут она произнесла: если бы я получила Махапрасад, я бы первым делом со всеми им поделилась, я бы дала им всем. И в этот момент, когда Вимала Дурга произнесла это, Парвати произнесла это, тотчас же Нараяна появился перед ней и сказал: Вимала, Парвати, я очень доволен тобой, и поэтому я обещаю тебе, отныне ты каждый день будешь получать мой Махапрасад, но ты должна позаботиться о том, чтобы все люди в этой вселенной получили Махапрасад после тебя. Ты сможешь попробовать мой Махапрасад, а потом ты должна раздавать всем. И с тех пор здесь, в Пурушоттама Кшетре, в храме Джаганатхи, стоит храм Вимала Деви. Вимала Деви пробует этот прасад, и после того, как Вимала Деви пробует этот прасад раздают всем по всей вселенной. Этот просад расходится повсюду. Вот. Окей. Какое количество порций? Каждый день они кормят около 100-200 тысяч человек. Старые одежды мы сливали. Какие? Что? Где? Одежды Джаганатхи. Их принесли мусульмане и вернули только как бы Брахман, Кенсион. Это не одежда, это тело. Это отдельная история. Идемте дальше. Надо проститься с моим Господом. Я не к тебе вообще пришла. Пустите меня к нему. Но Господь Баларама сказал: хорошо, завтра утром я вынесу приговор от самого Господа Джаганат. И он скажет тебе, что ты должна делать, должна ты это делать или нет. Эта чарчика целую ночь простояла перед храмом. Тут ее охватило раскаяние. Она подумала: действительно, наверное, я не права была. И она продрожала вообще целую ночь у входа. И в конце концов, утром рано Господь Баларама вышел и сказал: вот тебе приговор от Господа Джаганатхи. Тебя не будут пускать в этот храм до тех пор, пока ты не заслужишь милость главного жреца этого храма, который отвечает за эту церемонию. Если ты так или иначе получишь его благословение и будешь ему служить, то тогда тебя снова пустят. И Чарчика сказал: все что угодно, только снова пустите меня к моему Господу. И тогда она приняла образ обычной женщины в белом саре, вдовы, и отправилась к главному жрецу этого храма. И главный жрец сидел у себя на ступеньках своего дома, на крылечке, и уже готовился тоже отходить ко сну. И тут появилась какая-то странная вдова и стала проситься к нему в дом: пусти меня к себе в дом служанкой, пожалуйста, я хочу служить тебе. Он говорит: ты знаешь, я кто такой, мне не нужны служанки. Но она очень просила, и он увидел, какое у нее красивое лицо, от нее исходило какое-то таинственное сияние. И, в общем, так или иначе он смилостивился над ней. И с тех пор она стала служить у него. Она мыла, она готовила, она стирала все для этого. Битачарчи Махапатра его звали. Она все делала у него дома. Так прошло 4 года. 4 года она служила у него простой служанкой. В конце концов, однажды ночью он возвращался из храма. И опять была темная ночь, очень поздно было. Шел проливной дождь. Он пришел, и вдруг он увидел, что у него дома горит свеча. Он увидел свет у себя дома, и он понял, что спичек он не оставил. И интересно, каким образом свеча зажглась. И в этот момент свеча потухла. Он ворвался в свой дом и говорит: «Эй, служанка, что такое, что случилось? У тебя горела свеча, она потухла». Она говорит: «Да, налетел порыв ветра». Вот, он попытался переодеться в новые одежды, так как у него все было мокрое, но было очень темно, спичек не было. Он говорит: «А как ты зажгла эту свечу? Как тебе удалось зажечь? У нас же нет спичек, как это сделать?» Она говорит: «Ты знаешь, я знаю один фокус, один трюк. Если тебе очень нужно, я могу еще одну свечу зажечь». Он говорит: «Да, пожалуйста, зажги свечу». Она говорит: «Хорошо». И тут вдруг она сбросила свой этот облик простой женщины, вдовы. Она приняла огромную форму и протянула свою огромную руку до светильника на куполе храма Джаганатха. На куполе храма Джаганатха горит огонь. Она протянула руку, зажгла там что-то, потом опять взвела сюда и зажгла светильник и говорит: «Вот тебе светильник». И все это у него на глазах. Он не знал вообще, что делать, что случилось. Вот, тогда он стал спрашивать у нее: «Скажи мне, пожалуйста, кто ты такая?» Он говорит: «Я Чарчика, и вот меня не пускают, я должна заслужить твою милость». Он говорит: «Будет тебе милость, милость будет, все в порядке, иди, пожалуйста, обратно к Господу Джаганатхе». И перед тем, как уйти, она у него спросила: «Пожалуйста, если у тебя есть какое-то желание, скажи мне, я исполню любое твое желание». Он говорит: «Ты знаешь, я хочу, чтобы ты всегда оставалась у меня в доме, чтобы я не расставался с тобой навсегда». Она говорит: «Хорошо, иди в свою комнату, где ты пуджу делаешь». Когда он зашел в комнату, где он делает пуджу, он увидел там Мурти Чарчики. И с тех пор это Мурти Чарчики самопроявленные находятся в доме у этого Махапатры. Это было давно, это было еще в 13 веке это произошло. И вот 700 практически лет поклоняются эти жрецы поклоняются Чарчике в честь того, что она служила. И после того, как Чарчика вернулась к Господу Джаганатхе, Господь Джаганатха, довольный тем, что она так смиренно служила его слуге, его преданному, сказал, что: «Я тебе поручаю еще одно служение. Теперь ты будешь отвечать за строительство колесницы перед Радхаятрой. И ты будешь, собственно, заботиться о том, чтобы эта колесница была хорошей. Поэтому, когда колесницу начинают строить, то они приходят сюда, в этот храм, молятся богине Чарчике, и говорится, что богиня Чарчика сама надзирает за тем, как строится эта колесница. И после этого, значит, после того, как колесница построена, Господа Джаганатху ведут сюда. Так что вот это вот богиня Чарчика, которая по-прежнему служит Господу Джаганатху здесь. Все, на этом наша парикрама закончилась. Я единственное, что тем, кто очень хочет, покажу сейчас дорогу на Маркандея Сарова. Тут не так далеко, где-то километра 2 тоже по прямой или 1,5 километра, если идти. Как я уже говорил тем, кто слышал, тот, кто искупается в Маркандея Сароваре с огромной решимостью, а когда вы придете к Маркандея Сароваре, вы поймете, что решимость вам будет необходима для того, чтобы там искупаться, получит освобождение. И Маркандея Саровар было первым озером, в котором Господь Чайтанья совершил омовение, когда он шел от Адхараналлы. Когда он приближался с севера, когда он приближался сюда, то сначала он совершил омовение в Маркандея Сароваре. И там же в водах этого Маркандея Саровара находится Шивалингам, которому поклоняется сам Варуна. Так что все, кто хочет, могут пройти немножечко сюда, и там будет прямая дорога на Маркандея Саровар. А завтра парикрама будет? Может быть. Я завтра буду в Калькутте.